Другая красота. У мужа была красивая жена. Такая красивая, что муж даже любоваться ей боялся. Невозможно долго смотреть на такую красоту, как на солнце. Большие карие глаза, тонкие изогнутые брови, алые губы, локоны, как смоль, белая длинная шея. Очень красивая жена. А муж не очень красивый. Приземистый, ноги колесом, нос картошкой. Глаза маленькие, уши большие. Нехорош собой. Такая красавица пошла за него то ли из досады, что милый ее бросил, то ли от бедности, ведь жена круглая сирота. Так в деревне говорили. А в деревне выбирать не приходится. Посватался хороший непьющий человек, выходи замуж. Будешь перебирать и отказывать, тебя не взлюбят. Красавицу и так не больно любили. За красоту и кроткий нрав, за молчаливость. Кто молчит, тот либо глуп, либо хитер. Так считали. Выше других себя мнит. И не ходит на посиделки лузгать семечки. А ходила бы, нашли бы к чему другому придраться. Красавец не очень любит. И хорошо, что вышла замуж. Всем сразу легче стало. Даже здороваться начали. Сквозь зубы, правда. А муж трудился и старался. Он был человек молчаливый. Красоту не хвалил. Ничего приятного жене не говорил, чтобы красавица не разбаловалась, не разлакомилась и не ушла от него. Даже зеркало из горницы убрал, чтобы не смотрелось. Хватит и маленького, ручного, с трещинкой. А так-то любил, конечно. Сильно любил. Только не говорил об этом. Так и жили, тихо и мирно. Муж залюбуется на миг женой, а потом отвернется. Не может быть такой красоты в мире. Лишнее это. И не может быть, чтобы такая красота ему принадлежала. Непременно жену сманят приезжие люди, сведут со двора. Или сама она посмотрит в бочку с водой на свое прекрасное лицо, да и уйдет. Уедет по железной дороге на паровой машине и никогда не вернется. Однажды муж заболел и лежал в горячке 3 месяца и 3 недели. Как его не лечили травами и четверговой солью, какие только средства не применяли, он не вставал. И был в забытии между жизнью и смертью. А жена молилась и ухаживала, меняла рубашки, давала пить, согревала в ознобе, обтирала прохладной водой в жару. А утром муж проснулся, пошел на поправку, сел на лавке, попросил пить. А у печи старушка хлопочет, седая голова, сгорбленные плечи. «Дай мне воды, бабушка», — говорит муж. «А где жена моя, красавица?» «Поди, ушла от меня. Увели ее со двора, пока я лежал». И сердце мое разрывается от такой мысли, потому что это было мое сокровище. Ради жены я жил. Ради нее встал со смертного одра. Где же моя красавица? А старушка и говорит тихо. «Это я. Свою красоту я обменяла на твою жизнь». Больше у меня ничего не было. Мне предложили, я обменяла. Приходил старичок Божий, калика перехожая. Взял мою красоту в сумочку, а взамен дал скляночку. Там капли жизни из заморских краев. Я тебе дала, ты и встал. Вот счастье-то. И муж расплакался, глядя на старушку с седыми волосами. Лицо в морщинах, глаза потеряли опаловый блеск, потускнели. Но это была его жена. Муж схватил жену в объятия, прижал к сердцу и только шептал сквозь слезы, что зря она отдала красоту. Он бы умер ради жены, не раздумывая. А как ей теперь жить без красоты? Слишком высокая цена за исцеление. Но жена светло улыбалась и радовалась, обнимала мужа и отворачивалась. Не хотела, чтобы он видел ее старое некрасивое лицо. Главное, муж здоров, остальное неважно. И тут в дверь постучали. Это старичок, прохожий. Подает сумочку и говорит: «Берите обратно. Мне красота ни к чему, а жене пригодится еще». Вот ее красота. Правда, она маленько полиняла и выцвела. Это чтобы меньше завидовали. Вот ваша красота. Берите, носите, пока носится. Ты, милая, заслужила. И отдал красоту, хотя не такую яркую, как прежде. И еще младенчика обещал в придачу. Сказал, что пока в пути, но скоро будет. Как расцветет жасмин и сирень, так и появится младенчик. И стали муж и жена жить в любви и согласии. Дети появились. Очень красивые девочки и мальчики. это им доставалось отражение и сияние отданной красоты матери. И зеркало отец снова в горнице повесил. От него светлее и радостнее на душе. Муж совсем не замечал, что красота жены не та, что прежде. Жена ему казалась все красивее и красивее. Красота женщины уходит не просто так. Женщина красотой расплачивается за жизнь и здоровье любимого мужа. За мужа ее отдает, за детей. В них вкладывает. И утрачивает постепенно ослепительную красоту, золото юности. Ничего не поделаешь, но потом дают новую красоту, другую. Может, не такую яркую, но очень сильную. Красоту любимой жены, красоту матери, красоту хозяйки дома и хранительницы очага. Если пройдешь испытание, получишь красоту. Впрочем, можно еще на ярмарке купить поддельную, лубочную. Некоторые так и делают. И тоже ничего, жить можно. Красоты на всех хватит. Просто она разная, но за отданную любимым дают другую красоту. Сильную, прочную, долгую. Так бывает.